Содержание. К читателям. О чем эта книга? Глава первая. Начало. Первое. Черномырдины. Второе. Черный отрок. Третье. Завод и армия. Четвертое. Семья и дети. Пятое. О партии. Глава вторая. Становление. Первое. Орский горком. Второе. Оренбургский газоперерабатывающий. Третье. Алексей Николаевич Косыгин. Четвертое. Пожар на заводе. Пятое. Друзья и соратники. Морис Дрюон. Глава третья. Путь наверх. Первое. Новое назначение. Второе. СССР на рубеже 80-х. Третье. ЦК КПСС. Четвертое. Тюмень. Освоение Сибири. Пятое. Север. Школа мужества. Глава четвертая. Новые времена. Первое. Февраль 1985 года. Второе. Перестройка. Третье. Во главе Мингазпрома СССР. Четвертое. Случай в Петрово-Дальнем. Пятое. Создание концерна «Газпром». Последние дни Союза. Вместо заключения. Впечатление о прочитанном. Конец содержания.